Глава 18. Ты молчишь. Гор бросает на меня быстрый взгляд и возвращает внимание на дорогу. Пытаюсь понять, как я со своим математическим складом ума могла просчитаться и попасть в такую ситуацию? Отвечаю я, задумчиво продолжая смотреть вперед. Вид, конечно, невероятный. Я почему-то редко обращаю внимание на краски природы, да и забыла уже, когда последний раз осенью куда-то выбиралась. Но здесь будто сама природа была против того, чтобы я осталась в родном городе, в теплой кроватке и тихо наслаждалась выходными. Дорога будто завернута в кокон из деревьев, которые играют разными оттенками золота. И это невероятно. Рука Клима захватывает мою и переплетает наши пальцы. А для меня это так дико, что я на инстинктах первые несколько секунд пытаюсь выдернуть руку. Но куда мне против этого танка? «Ты всегда хочешь, чтобы все было по-твоему», — усмехается Клим, а у меня внутри разливается тепло. «Дуся, фу-фу, остановись! Это плохой знак. Нельзя его подпускать так близко». «Я привыкла. Это моя жизнь, и в ней все должно быть по моим правилам». Все же расслабляю руку, но бдительность не теряю. «Так давай внесем корректировки в твои правила», — предлагает Клим. «Давай», — быстро соглашаюсь. И первое. Говорим друг другу, куда едем. Ты мне так и не сказал, зачем везешь меня в горы. Но здесь можно сделать исключение. А вот теперь его улыбка становится похожа на хищный оскал. Только в глазах пляшут огоньки. Сюрприз портить не буду. Не говорит. От этого хочется выйти или драться, или кусаться. Но последствия таких действий я уже знаю, поэтому благоразумно молчу. О чем вспомнила? Снова спрашивает Клим. «У тебя дыхание изменилось». «Боже, ты можешь помолчать?» «Стану я». «Ты распугиваешь все мои мысли». «Отлично», — хмыкает Клим. «Буду продолжать в том же духе, а то твои мысли часто несут тебя не в ту сторону». «Ты не можешь знать, куда несут меня мысли», — огрызаюсь. «Тоже так думал, но оказывается, все прекрасно знаю», — отвечает уверенно Клим. «Ты можешь помолчать?» «Прошу его». И вообще, весь твой вид говорит о том, что и не должен быть многословен. «Внешность обманчива?» — подмигивает мне. «Я знаю», — извлю. «Взять хотя бы Чернова». «Предатель!» — рычу я, а Клим смеется. И от его смеха у меня по телу бегут мурашки. Я вообще странно реагирую на него. И самое удивительное, что я не могу ему сопротивляться. Точнее, одна моя часть драться с ним готова. Но она такая маленькая становится в его присутствии, что напоминает знаменитую сцену из советского мультика, где моська тявкала на слона. Прикрываю глаза и откидываю голову на спинку сиденья, а перед глазами снова становится картинка того, как Владуся с Черновым мило беседуют с Климом на кухне и дружно принимают решение, что нам нужно уехать на выходные. «Могу сказать на личном опыте. Когда хочешь привязать к себе свою королеву, нужно вывести ее на лоно природы и вкусно накормить. А потом...» Чернов бросает выразительный взгляд на Владусю, а она хихикает. «Моя Влада хихикает!» «Сыграй с ней в игру. Ну или в твоем случае можно придумать что-то другое». «Вы здесь что, сговорились?» Зашипела я на всех. «Дусенька, тебе срочно нужен отпуск». Владуся поднялась, подошла ко мне и крепко обняла. Насколько позволил ее животик. «А еще секс, секс и еще раз секс!» Уже шепотом добавила она, пока мужчины тихо переговаривались. «Я вообще удивляюсь, как Черновы и Горский успели пересечься. Что за тайны мадридского двора? Но пока мы летели, как оказалось, поближе к горам, а теперь едем, так и не смогла выведать ответы на вопросы. На панели загорается входящее сообщение, и я успеваю бросить взгляд на имя абонента». Скулы сводят от напряжения, а в ушах начинает шуметь. Гор бросает в мою сторону довольный взгляд, а я понимаю, что смертники сами подписывают свой приговор. И если я думала, что первым будет Чернов, то теперь его место почетно занял Макс. «У тебя отличный, понимающий начальник, Дусь!» Довольный Клим прямо светится. «Я вам всем припомню!» — рычу я. «Память у меня хорошая!» «Конечно, милая!» — кивает он. «Я готов взять на себя наказание за всех, причастных к твоему похищению». «Я не давала согласия на неделю пребывания с тобой», — злюсь я. «Зато твой непосредственный начальник разрешил». «Клим, пожалуйста!» — решаю сменить тактику и вижу, что это срабатывает. Он немного теряется от моей перемены, но вот руку так и не отпускает. «Зачем тебе все это нужно? Ты же взрослый мужчина и должен понимать, что все быстротечно в нашем мире. Если бы тебе нужен был секс, я только за. Будем встречаться для разрядки. Тем более меня все устраивает». А вот это уже не нравится Климу. Мышцы напрягаются, челюсти плотно смыкаются, и взгляд снова становится ледяным. «Ну, прости. По-другому ты от меня не отстанешь. А ближе подпускать тебя нельзя. Слишком опасно. В остальном я тебе не подхожу, как и ты мне». Договариваю. И чуть ли не влетаю в лобовое стекло от резкого торможения. «Вот же курица!» — рычит Клим, а я воздухом давлюсь. «Ты охренел?» «Курица дорогу перебежала, Дусь!» — быстро добавляет Клим, бросая на меня серьезный взгляд. «А по поводу твоей пламенной речи, дорогая, поздно, мы уже приехали». Перевожу взгляд вперед и надеюсь, что мне все это снится. Передо мной открывается вид на огромный деревянный дом, второй этаж которого виднеется из-за высокого забора. Современные ворота отъезжают в сторону, и из них навстречу выходит дедушка. В меховой жилетке, в чудной шапке, походка медленная, но уверенная, и улыбка. «Клим, пожалуйста, не нужно!» — шепчу шокированно. «Поздно!» — довольно отвечает Гор, а я придушить его хочу, когда на крыльце дома замечаю еще и женщину, которая вытирает руки о передник, улыбается и машет рукой.